но заводы следует строить этажом ниже, чем жилой блок, на 26 этаже. Вот только сам 25-й придется создавать немного по другой концепции, чем было задумано изначально. Ведь сначала оно хотело сделать на 25 этаже аналог 5-го, то есть жилые, бытовые и учебные помещения для учеников, но теперь на этом этаже нужно будет обустраивать жилье и для рабочих, которые будут работать на заводах этажом ниже. То есть у него должно будет там быть что-то вроде комбинации 5-го этажа и рабочего города на 13-м. Немного обдумав эту идею, подземелье признало ее годной, но внесло небольшую коррекцию. Одна половина этажа будет выделена под многоуровневый и многоярусный город, а вторая уже под что-то вроде университета со студенческим городком, тоже многоуровневый и многоярусный. При этом входы в университет будут перекрываться бронированными дверями, и фактически он будет полностью автономным конгломератом и безопасной зоной, в которой немногие уцелевшие боевые автоматоны, то есть уже не там, а БАМ, будут держать оборону, а весь город и остальные этажи будут захвачены БМУЛЬЯ, которые по какой-то причине потеряли централизованное командование и снабжение. Сохранять же боеспособность они будут только за счет пассивной функции восстановления, эдакой машинной регенерации, и наличия некоего центра снабжения, укрепленной базы, на которой БМ могут исправлять сложные повреждения, с которыми не может справиться восстановление, заряжать свои батареи и пополнять боекомплект, и уничтожить БМ, без разрушения этой базы, будет невозможно. При этом сама база будет так укреплена, что прямой штурм ее будет невозможен и нужно будет искать обходной путь. Также, раз уж оно все равно решило делать этаж многоярусным, как 6-й, можно будет сделать и канализацию, которая и станет тем самым обходным путем, по которому можно будет проникнуть прямо внутрь базы, минуя внешний оборонительный периметр. Вот только в этих катакомбах будут обитать всякие монстры, которые якобы пробрались туда из настоящего подземелья. Для этого нужно будет проложить из канализации несколько прокопанных монстрами проходов с трех этажей, 24, 25 и 26. То есть эти туннели должны будут соединять канализацию не только с тем же этажом настоящего подземелья, но и с верхним и нижним. Таким образом, с разных этажей будут приходить разные монстры. Таким образом, для того, чтобы вначале найти нужные или нужные выходы из канализации, а потом и проникнуть туда, вначале нужно будет обеспечить безопасность в катакомбах. Вот только без запечатывания туннелей сделать это будет невозможно. Поэтому авантюристам вначале нужно будет найти все эти проходы и поочередно запечатать их, потом зачистить сами катакомбы от монстров, ведь там будет еще и несколько логовищ, из которых тоже будут время от времени выбираться новые монстры, а только потом приступать к задаче по уничтожению базы. А уничтожив укрепленную базу, уже можно будет начать очищать от БМ и сам город. А зачистить город нужно будет обязательно, так как получить нужный доступ можно будет только в городе, нужно будет только придумать где и как, чтобы это выглядело естественно. Например, в каком-то многоэтажном офисе, эдаком управлении заводом, который будет располагаться этажом ниже. И в этом офисе можно будет организовать отдельную зону игры, со своими правилами прохождения. Например, можно будет устроить поиск единственного выжившего, эдакого слегка проехавшего кукухой гоблина, который все это время прятался от пытавшихся найти его БМ. И это должны быть нестандартные боевые БМ, точнее не только стандартные, а специализированные охотники. В общем, устроить своеобразную игру в хищника, только в многоэтажном офисном здании, где в роли хищника как раз эти специализированные БМ, которые еще предстоит создать. Ну или игру в чужого, ведь хищник у него будет на 14 этаже, в промышленных холодильных камерах. Кстати, нужно будет уже определиться, будет ли у него там гоблин-охотник или БМ-хищник, а то оно так и продолжает вести оба проекта, и в обоих направлениях уже все вышло на финальную стадию. Но возвращаясь к стеклу, получив чистый кварц, подземелье не стало заморачиваться с созданием обычного стекла. Зачем, если оно могло сделать кварцевое стекло, для которого ничего кроме диоксида кремния и не нужно? Тем более такое стекло прозрачно для максимального диапазона излучения, даже ультрафиолет пропускает. Понятно, что сейчас это не сильно нужно, но в будущем обязательно пригодится. Тем более, имея кварцевое стекло, при необходимости можно легко будет получить различные разновидности стекол, в том числе и цветные, просто добавляя различные присадки, например, другие оксиды. так как подземелье не помнило точной температуры структурного перехода стекла, только то, что это немногим больше 1000 градусов, то пришлось провести несколько сотен проверок. Правда, потом нужно было еще и подобрать правильную температуру и время выдержки для отжига, который необходимо было проводить для любой твердой жидкости, так как после формирования и застывания в них всегда появлялись напряжения. Но при его возможностях проведения множества параллельных опытов это не было проблемой. Тем более у него для этого уже был обученный на бронзе и латуни мегамозг с гоблинами-ассистентами, которому оно и поручило выполнить эту нудную, но нужную работу. Ну а после того, как все опыты были получены и была отработана технология получения стекол и линз промышленным методом, чтобы впоследствии построить нужный завод на 26 и 27 этажах, оно занялось установкой стекол и разбрасыванием стеклянных осколков в комнате босса на 9 этаже. Ведь Бер уже довольно далеко продвинулся, да и эльфы от него почти не отставали, работая большой группой. Так что вскоре они должны будут добраться до нее, а раз это имитация городских кварталов, то и стекла там должны были быть, как еще целые, так и разбитые. Включив стекло в состав случайной добычи, то есть такой, которая случайным образом подменяет собой внутренний предмет, так что если это заметить, то можно забрать и вынести ее наружу точно так же, как и обычную добычу с монстров или из сундуков. Ведь насколько оно помнило, получать нормальное стекло научились далеко не сразу, да и очень долгое время печи для плавки стекол, а также производство поташа для них, требовали огромного количества топлива, из-за чего целые леса сводились на нет, да и само стекло очень долго было таким себе. Так что появление нормального стекла в виде добычи станет еще одним стимулом стремиться спуститься как можно глубже. Понятное дело, что появление случайной добычи было настроено таким образом, что чаще всего в виде добычи появлялись осколки стекла, и чем крупнее осколок, тем он реже попадался, а целые стекла должны будут попадаться еще реже, тоже градируясь по размерам. Но чтобы сделать шанс нахождения стекол все же возможным, иначе и смысла не было заморачиваться, уже появившиеся настоящие стекла никуда не исчезали, и только если их разбить на мелкие куски, они поглощались этажом, ну и образующаяся при разбивании стекла мелкая пыль также поглощалась. При этом новое настоящее стекло появлялось хоть и не часто, но регулярно, так что шанс что-то найти будет постоянно повышаться, пока стекло таки не будет найдено и замечено. Ну а образование добычи в случайных местах принудит ее каждый раз искать, а не бегать каждый раз проверять уже найденные точки появления добычи. А ведь точно так же случайным образом будет меняться местонахождение спрятанных внутри зданий поврежденных там 4 после победы над ними. Ну и активированные авантюристами там не будут засыпать, а будут превращаться в блуждающих, которые случайным образом начнут перемещаться по макету города, а вместо него в другом месте будет появляться другой отключившийся. На все работы со стеклом, от начала создания промывочной машины до установки окон на 9 этаже и настройки там же механизма появления добычи, у подземелья ушло больше 3 дней. Впрочем, за это время ничего особенного не произошло, даже его кракена никто не потревожил, хотя эльфы и заглянули в подводный грот, вроде как подтвердив, что тот выбрался отсюда. Возглавляемая отмеченной им эльфийкой группа уже вернулась после попытки пройти полосу препятствий, сумев преодолеть примерно треть всех комнат. Сейчас же они спустились на 9 этаж и тренируются сражаться с там, пытаясь выработать различные тактики борьбы с ними. И в отличие от прохождения 8 этажа, тут в этом участвуют все эльфы, а не только владельцы ключей. Но дальше всех продвинулась бабская команда, в состав которой входило все 4 имевшиеся в их отряде женщины, сама помеченная им эльфийка, ее непосредственная начальница, еще одна эльфийка из группы начальницы, которая была их магом, и старейшина, вроде бы так они ее называют. В общем, та самая любительница слизней, которая участвовала еще в первом заходе их больших шишек и которая изучала его слизня, а теперь любила полежать в гигантском слизне. Понятное дело, что в этой группе были не только женщины, их сопровождали и мужчины, маг с ключом из группы отмеченной эльфийки, эльф, специализирующийся на поиске и нахождении секретов, и 4 опытных воина. Именно в таком составе эта группа прошла больше половины последней части испытания, дойдя до того места, где сейчас были его человек и эльфийка. Правда, сам человек ушел уже намного дальше, но такими темпами у эльфов было больше шансов дойти до последнего блока первыми. Закончив работы по установке стекол и настройке появления случайной добычи, подземелье внимательно осмотрело всю комнату, проверяя, все ли работает как нужно, и заметило одно незамеченное им ранее явление. Как оказалось, созданная подземельем на 9-м этаже система сбора и обработки данных использовалась гоблинами не по назначению. Когда оно ее создавало, то подразумевалось, что гоблины-испытатели будут получать уже готовую выжимку из собранного приставленным к этажу мегамозгом материала. Вот только создавая полузакрытую сеть для отдельной группы, оно допустило вполне распространенную ошибку всех новичков, не прописав как следует параметры доступа к этой сети. В результате, при определенном старании доступ к этим данным мог получить любой гоблин, а не только его группа испытателей, которые давно уже переросли эту свою ипостась и стали выполнять и кучу других смежных функций, понятное дело связанных с насилием. Но это ладно, получили и получили. Подземелье было совсем не против, когда его гоблины учились сражаться, тем более любовь к опиздюливанию ближнего и дальнего своего у них, кажется, была в крови. Но один из гоблинов-лаборантов оказался настоящим мозговым хакером, ну или редкостным дятлом, способным задолбать любого, умудрившись убедить мегамозг транслировать не очищенную от шелухи выжимку, а прямую передачу, ничего не вырезая и не сжимая, и все это в режиме реального времени. Таким образом, любой гоблин теперь мог подключиться к прямой трансляции и наблюдать за прохождением испытания, смотреть и делать ставки. Сука, его гоблины организовали тотализатор, только ставки там делались не деньгами, а интересными предметами. Ставкой могло стать что угодно, главное, что это должно было быть что-то редкое, а еще лучше уникальное. Особенно вкусное блюдо, созданное вручную оружие и броня, как минимум не уступающие по своим показателям промышленному ширпотребу поставляемому подземельем, одежда, отличная от стандартных комплектов, украшения, как носимые, так и различные статуэтки. Понятное дело, что все должно было быть высшего качества и приятно для глаза, а не только обладать хорошими показателями. Ну и алкоголь, да, научились гоблины у эльфов и людей плохому, так что алкоголь тоже выступал в роли ставок. Хорошо еще, что оно знало про последствия его приема, про способы борьбы организма с отравлением этиловым спиртом и про механизмы развития алкоголизма. Поэтому оно потихоньку внесло небольшие изменения в биохимию организмов гоблинов, так что их теперь этот яд не сильно-то и вставляет. Поэтому ценность алкоголя была не такая высокая и ценился или особо забористый, или обладающий приятным вкусом и ароматом. Правда, нужно понимать, что приятный для гоблина, это совсем не значит, что он будет приятным для остальных. Так, самой популярной была крепкая настойка на горькой траве, и если легкий ее аромат был очень даже приятным, эдакий запах свежести луга, то вот нюхать его вблизи не рекомендовалось никому, кроме самих гоблинов. По крайней мере, тот же эльф-шеф-повар использовал эту настойку как приправу к блюдам, добавляя по чайной ложке. Гоблины же могли глушить ее стаканами, под закуску из сырой рыбы и тонких пластинок сладкой репы. Когда подземелье только узнало про наличие тотализатора, то хотело даже все запретить. Но потом оно посмотрело, поняло, что используются не деньги, а реальный товар, еще и редкого или уникального типа, и решило оставить все как есть. Только вот с самой трансляцией обязательно нужно было что-то делать. Проблема ведь в том, что образы транслировались напрямую в мозг, минуя выносные его элементы в виде глаз и ушей. Из-за этого этим вариантом трансляции могли воспользоваться только сами гоблины, под мозги которых все и затрачивалось. А ведь это же такая классная идея. При этом само подземелье почему-то про это даже не подумало, хотя и помнило, что в его родном мире трансляции различных спортивных и псевдоспортивных шоу были одними из самых популярных на телевидении. Конечно, оно не собиралось транслировать прохождение испытания, по крайней мере на первых порах. Вот потом, когда информация про него уже получит распространение, можно будет организовать и трансляции наиболее интересных прохождений, а потом еще и позволять посмотреть запись наиболее интересных моментов. Но вначале оно хотело организовать трансляции с прохождения полосы препятствий 8-го этажа, ведь оно же и создавало их больше именно как аналог всяких телешоу, правда только для себя. Но если с этого можно будет получить еще и дополнительную пользу, то нужно этим пользоваться. Осталось только понять, как это все можно будет демонстрировать. Создавать видеокамеру и телевизор было делом сложным и долгим, Поэтому эти проекты хоть были поставлены в очередь, но не подходили в данном случае. Точно так же было и со снятием нужной картинки с мегамозга. Для этого нужно было освоить на высоком уровне ментальную магию и соединить ее с иллюзиями. Точнее, даже еще хуже, ведь живой организм не механизм, который не может уставать и способен транслировать картинку сколь угодно долго, особенно с учетом восстанавливающего эффекта подземелья. Так что искать решение предстояло хоть и в сфере техники, в крайнем случае техномагии, но это должно быть что-то до предела простое, с минимумом различных сложных элементов. И единственное, что приходило подземелью в голову, это оптический кабель. Правда, предстояло решить множество проблем, вот только оно представляло себе, как это все можно сделать, в отличие от тех же видеокамеры, телевизора или видеопроектора. Последний, кстати, тоже нужно будет сделать, ведь не зря же оно построило кинозал. Но это тоже в порядке живой очереди, когда дойдут руки и появятся технологии и материалы. Часть 101. Возвращаясь обратно наверх, Вайкрис испытывала удовлетворение. Ее предположение оказалось правильным, и для прохождения испытания на 9-м этаже можно было привлечь и помощников. При этом, в отличие от полосы препятствий на 8-м этаже, сложность прохождения никак не менялась. Количество големов и ловушек оставалось прежним, как и способность големов сражаться. Таким образом, проходить испытание группой было быстрее и безопаснее. Поначалу она немного опасалась реакции подземелья, но то никак не проявляла своего недовольства. Даже более того, во время отдыха она попробовала почувствовать, как подземелье относится к их тут пребыванию, использовав для этого показанный Бером прием использования навыка контроля потока. Многого она не разобрала, но ощущение безразличия к происходящему уловила. Нет, подземелье за ними наблюдало, как и кто-то еще, но она не разобралась, кто и как. Но при этом смотрела за ними подземелье скорее от нечего делать, как занятый своим делом Альф смотрит в минуты отдыха на проплывающие в вышине облака или колышащиеся листья на деревьях. То есть они ему были сейчас интересны не более, чем ползающие по тем самым деревьям муравьи, не мешают и ладно. Осознав это, Вайкрис успокоилась и уже спокойнее занималась проверками и прохождением новых комнат. Правда, небольшая обида все-таки появилась, ведь в них не только не видели хоть какую-то угрозу, но они даже не вызывали интереса. Но она быстро подавила это чувство, так как если это действительно одно из древних подземелий, просто по какой-то причине основательно забытое и погрузившееся в сон, от которого оно постепенно пробуждается, как предположили некоторые из исследователей, то скорее всего они не смогут достигнуть ядра даже в том случае, если с их пути будут убраны все препятствия, они банально не выдержат давления потока внизу. Учитывая же, что впереди их может ждать еще один 3-й этаж, или даже не один, то они еще раньше посходят с ума, как произошло с некоторыми людьми. Так что неудивительно, что подземелье так к ним относилось и обращало на них внимание только тогда, когда кто-то делал что-то полезное для него. А пока они действуют в границах установленных для учеников правил, оно не будет вмешиваться. И хотя это заставляло чувствовать свою никчемность, но одновременно позволяло ощущать облегчение, так как чем может закончиться недовольство подземелья, они уже знали, причем по самому легкому сценарию. Единственное, что немного заставляло напрягаться, это постоянное наблюдение со стороны неизвестного, который смотрел на них уже с интересом, но вот никаких действий в их направлении не предпринимал. Впрочем, по ощущениям интерес хоть и был, но это был не понуждающий к действиям интерес, а что-то из разряда наблюдения за дерущимися в кормушке у скота воробьями. Вроде и интересно, и даже можно болеть за кого-то из них, но не более. Так что пока переживать тоже не следовало, и можно было это наблюдение игнорировать. Понятное дело, что никому она про это не рассказала. И не потому, что не следует им про это знать, хотя и это тоже, а скорее по причине того, что открывать другим наличие у нее возможности краем глаза подглядывать, в том числе и в будущее, вот точно не стоит. И она была уверена, что все остальные, кто получит какой-нибудь необычный навык, будут точно так же молчать, опасаясь реакции своих правителей домов, других старейшин и жрецов. Судя по всему, остальные тоже были довольны этим спуском, даже те, кто не имел собственного ключа. Ведь если поначалу они скучали на 8-м, только на первых порах поучаствовав в проверке, а потом дожидаясь, пока владельцы ключей решат возвращаться с полосы, то после спуска на девятый они участвовали в сражениях наравне со всеми. Единственное, что огорчало всех, это отсутствие хоть какой-то добычи. Лезть же в те ямы, где обитали слизи, не рискнул никто, в том числе и старейшина, прекрасно помнившая, чем для нее закончилось прошлое нарушение правил. Она вот абсолютно не желала предстать перед всеми в обнаженном виде. Тем более эти слизи были боевыми, и вместе с одеждой они могли снять и кожу. Но все надеялись, что прохождение испытания позволит пройти дальше, где этой самой добычи будет намного больше, чем они получали на шестом этаже, и она будет более разнообразной. Впрочем, сама Вайкрис больше надеялась не на новую добычу, хотя и от нее, понятное дело, она бы не отказалась, а на новые помещения, которые позволят узнать что-то новое. Ведь в некоторых записках были намеки на то, что ниже лежит что-то намного более интересное, чем уже ставший привычным учебный комплекс. А ведь только этот комплекс позволил придумать исследователям из мастеров слова, несколько новых плетений и новые артефакты. А еще ей хотелось посмотреть, чем там занимается Бер, который за все это время так внизу и не появился, хотя ему бежать-то до девятого этажа хорошо, если полдня. Она даже сама удивилась, что ей это стало интересно. Ну и следовало пообщаться со своим учеником без свидетелей, чтобы оценить, что полезного он вынес из этого практического урока. Из-за присутствия рядом старейшины, Вайкрис не рисковала проводить со своим учеником, как и с остальными своими родичами, никаких теоретических занятий или разбирать происходящее, давая пояснения. И вообще, пройдя так далеко, она поняла, что ей самой следует подтянуть, так что некоторое время нужно будет посвятить тренировкам. Поднимаясь вместе со всеми по коридору восьмого этажа, Чесанна раздумывала про немного странную череду испытаний, которую нужно преодолеть, чтобы попасть на девятый этаж. Нет, она вполне положительно оценивала наличие таких препятствий, которые в адекватное время может преодолеть только настоящий ученик местной боевой школы. Это позволит произвести еще одно разделение тех, кто достаточно изучил все необходимое от остальных. Но что дальше? Каждый раз, желая спуститься вниз, проходить по этому лабиринту и совершенно пустым коридорам двух этажей, как-то это не было похоже на все то, что она наблюдала в этом подземелье раньше. Нет, такая последовательность прослеживалась, но вот ни разу не было вот таких вот пустых коридоров, которые не несут никакой функции, кроме простого прохода из одного конца этажа в другой. Да и сами переходы с этажа на этаж в этой тройке этажей были оформлены как банальные лестницы, где уже ставшие привычными, такие удобные подъемники, где пологие спуски. Как-то это было не похоже на этот комплекс, где перемещение по этажам было сделано максимально удобным. А раз так, то эти коридоры были предназначены только для желающих пройти испытание, для остальных же должны были быть другие пути, которые позволяли бы спускаться вниз, минуя все эти три этажа. Ну или где-то должны быть идущие параллельно этажам с препятствиями участки для свободного перемещения. Возможно, с какими-то ограничениями, но все же должен быть альтернативный путь вниз, а значит, его нужно будет найти. А кто должен знать про все пути в школе? Правильно, хранитель. Но лезть сразу к хранителю явно не стоит, тем более самой. Но у нее же есть под рукой эта Вайкрис, которая вроде как числится ученицей хранителя, а значит, стоит подтолкнуть ее на поиск в этом направлении. Пусть этого своего человека поспрашивает, может, он что-то знает, а если нет, то спросит у хранителя. Только не прямо, а в виде эдакой догадки, может, хранитель хотя бы подтвердит или опровергнет этот вывод, и тогда можно будет уже делать какие-то выводы. А еще нужно будет заняться подготовкой своих сопровождающих, а то они как-то слишком расслабились в последнее время. А ведь, судя по всему, внизу их ждет что-то действительно сложное, причем сложное даже для нее. Так что нужно будет выдать им пару стимулирующих пенделей и заставить готовиться к противостоянию с големами. Ну вот, не верилось Чесанне, что так досконально подходившие к обучению создатели этого комплекса использовали этих големов только для тренировок. И если им встретится полноценный боевой голем, то он уже не будет имитировать живого человека и делать вид, что ему больно. Микиада завороженно смотрела на текущую вокруг нее ману, которая образовывала совершенно странные переплетения и потоки, не обращая внимания на сидящего напротив нее и потирающего, прикрыв глаза, Лоббера. У нее наконец-то получилось. Пусть не так, как она пыталась сделать сначала, но получилось. Она долго и упорно пыталась подчинить себе окружающую ману, но та полностью игнорировала все ее потуги. Правда, иногда у Дроу возникало ощущение, что она что-то нащупала, но это чувство сразу же утекало как вода сквозь пальцы. Мана подземелья была неуловима и эфемерна, но вместе с тем тяжела и неподъемна. И так продолжалось, пока она не призналась обучавшему ее человеку, что у нее ничего не получается. Выслушав ее тогда, он привел ее обратно в тренировочную комнату, выбрав для этого время перед подъемом, чтобы им никто не мешал. Они уселись на пол, и он предложил ей показать, что и как она делает. И пока она тужилась, он начал спокойным голосом задавать вопросы про ее жизнь, про ее родину, про путешествие. Никаких подробностей он не требовал, да и если она не хотела о чем-то говорить, то он не настаивал. А потом он поинтересовался, как она вообще колдует, попросив показать что-нибудь простенькое. Ну, она и показала элементарный навык сокрытия в тенях, который изучали все дроу еще в детстве. Так-то этот навык в их обстоятельствах работать не должен был, ведь они сидели на свету, но визуально он смотрелся довольно интересно, так как применившина окутывала едва заметное при ярком свете темное марево. Сокрытием же в тенях этот навык назывался именно потому, что, отступив в более-менее густую тень, ты становился почти невидим для стороннего взгляда, размываясь и теряя краски. Как она и предполагала, не единожды использованный ею навык отработал как и следовало, и ее тело покрыло едва заметное марево. Бержи некоторое время смотрел на нее, о чем-то очень сильно задумавшись, после чего поинтересовался у нее, зачем она занимается фигней, вместо того, чтобы использовать то, что у нее уже хорошо получается. Она тогда даже опешила и вначале хотела много чего ему высказать, и уже даже открыла рот, но так ничего ему и не сказала. Неожиданно до нее дошло, что она с самого начала все делала не так. Бер ведь никогда не говорил, что она должна подчинить себе окружающую ману подземелья. Он говорил, что она должна взять ману и провести ее от груди до кончиков пальцев, после чего выпустить, но способ и метод, каким это будет сделано, он оставлял на ее усмотрение. Она же, вместо того, чтобы делать все так, как она привыкла, попыталась копировать его действия. Она совершенно проигнорировала сказанную им фразу, что в этом упражнении нет неправильного метода или способа. Когда она осознала эту простую истину, то ей почему-то захотелось побиться головой о стену. А потом она заметила, что парень как-то сосредоточенно на нее смотрит, явно что-то заметив, и она заподозрила, что это была какая-то шутка от тренировочной комнаты. Решив пока проигнорировать этот момент, сделав вид, что не заметила, но дав себе зарок потом в этом разобраться, девушка сосредоточилась на привычном для нее волшебстве. Конечно, по имеющимся у людей знаниям, оно было предназначено только для внешних манипуляций, а как-то использовать его внутри своего тела было невозможно. Но она то и человеком не была, и школа магии у них была своя, так что она просто проигнорировала это все знают и начала работать. Вначале нужно было уже привычно развернуть свою ауру, но не так, как это делают люди, орки и прочие наземники, а синхронизировав ее с внешним миром, почти слившись с ним. Благодаря этому такую ауру было почти невозможно отследить, особенно, если не знать, что искать. Потом нужно было выпустить наружу немного своей маны, причем ее следовало как можно более равномерно разместить по всему объему ауры, из-за чего она также плохо поддавалась обнаружению. А затем, используя свою ауру как связующее звено, наложить свою ману, на ману окружающую тебя, на всю сразу или на одно из состояний, это уже в зависимости от того, что ты хочешь сделать. Фактически, это был базовый навык подготовки волшебства по методике Дроу, позволяющий выполнять магические действия, но при этом оставаться незамеченным, что было одним из главных факторов выживания глубоко под землей. Впрочем, как она уже успела убедиться, это было верно и для верхнего мира, так как разумные и монстры хоть и меняются, но остаются все теми же. Связывая свою ману с какой-то другой маной вокруг, ты получал возможность, направляя движение своей маны, задавать направление движения и внешней. При этом ты на внешнюю ману как бы и не воздействуешь, ведь управляешь ты своей. Такой прием позволял, задействовав минимальное количество своей маны, управлять большими объемами маны внешней. Не за просто так, понятное дело, и чем большие объемы внешней маны ты задействуешь, тем большую нагрузку на разум испытываешь, а еще все нужно было делать медленно и осторожно, чтобы не потерять синхронизацию. И фактически, являясь волшебством, такой прием давал возможность производить не только внешние манипуляции, но и направить соединенную ману к себе внутрь. Но есть у этого метода и обратная связь. Если ты соединяешь свою ману с маной снаружи, но при этом не пытаешься ей управлять, то твоя мана начинает повторять за внешние все ее движения. И именно это Микиада сейчас и наблюдала. Ее мана, настроенная на ту самую неуловимую ману подземелья, приобрела неожиданную глубину и принялась формировать постоянно перемещающиеся потоки. Смотрелось это все невероятно сложно и загадочно. При этом, если присмотреться, можно было заметить некоторые закономерности в этом движении, вот только сами эти закономерности оставались непонятными. То есть Дра увидела, что движение подчиняется некой закономерности, но не могла понять, какой именно. И это было странно, ведь если ты видишь закономерность, то можешь и описать ее. Тут же было похоже на то, когда ты что-то забываешь и знаешь об этом, но никак не можешь вспомнить, что же именно ты забыл. Может, ты уже все же попробуешь выполнить упражнение? Неожиданно со вздохом поинтересовался Бер, который уже перестал массировать лоб и смотрел на нее каким-то усталым взглядом. Ой, точно, упражнение. Девушка оторвалась от созерцания, чуть не потеряв контроль над аурой. К счастью, она успела взять себя в руки и удержать нужное состояние, так что аура не схлопнулась и не расползлась. Прикрыв глаза, она сосредоточилась и попыталась направить один из потоков внутрь тела. Вот только у нее ничего не получилось. Но Дра быстро поняла свою ошибку и при следующей попытке уже не пыталась управлять и направлять движение маны. Вместо этого она использовала еще один метод контроля и подстроилась под уже имеющиеся потоки, и одновременно подстроила один из потоков под себя. Благодаря этому, этот поток немного изменил свой путь и, ныряя в ее тело примерно в районе солнечного сплетения, проходил через грудную клетку и, двигаясь по руке, достигал кисти, после чего выходил уже из пальцев ее правой руки. Такой фокус был возможен именно потому, что ее мана была связана с внешней маной, а аура была синхронизирована с подземельем. На самом деле, это был довольно опасный прием, так как если сильно увлечься или потерять концентрацию, то можно было раствориться в воле мира, то есть настолько войти с окружающей маной в резонанс, а через нее и со стоящей за ней идеей или волей, что стать частью этой силы. Фактически, такой разумный становился сосудом, в котором обитало что-то вроде духа. И этот дух, благодаря имеющемуся в теле мозгу, мог думать образами близкими к изначальному существу. Иногда он даже сохранял всю память, но его мотивация теперь была подчинена той стихии, с которой он слился. Впрочем, поднявшись на поверхность, Микиада обнаружила, что некоторые люди сознательно сливаются с различными стихиями, считая, что так они достигают бессмертия. Идиоты, ведь какая разница, живет ли еще твое тело, если твой разум уничтожен? Новое существо – это именно что новое существо, а не перерождение старого в новом облике. И Дра ушли на подобный шаг только в крайних случаях, когда для уничтожения врага или хотя бы сдерживания его, чтобы другие могли отступить, других способов не оставалось. Но сейчас девушку все это не заботило, ведь она неплохо поднаторела и в применении самого навыка, и в соблюдении мер безопасности, а иначе ее бы никто на поверхности не выпустил. Забавные факты и запланированные работы. Эта непонятная разумная была странной. Невысокая, довольно веселая, любопытная. Вместе с тем она точно не была молодой, если подходить к ней с человеческими мерками. В этом плане она была похожа на эльфов, у которых тоже были и такие вот невысокие представители, а удлиненные, как и у эльфов, ушки намекали на некоторое их родство. Из-за этого люди считали ее эльфийкой, только из какого-то отдаленного клана, но сами эльфы ее за свою точно не держали, и любой из них при первом же взгляде на нее точно идентифицировал ее как постороннюю. Впрочем, если внимательно смотреть на внешность, то становилось понятно, что это действительно так, и если она и была родственна эльфам, то очень отдаленно. А имея возможность заглянуть в ее суть, подземелье четко видела, что она точно не относилась ни к одному из трех уже виденных им групп разумных. Уж слишком она отличалась от них всех. На самом деле интерес к ней у него был чисто академический, и ему просто хотелось узнать, к какому подвиду человека она относится. Причем его интересовало даже не их самоназвание, оно и так было уверено, что это очередная интерпретация на тему «правильные люди», или как их называют другие, а к какому мифическому народу из фольклора Земли их можно отнести. Впрочем, местное их название тоже может быть интересно, так как оказалось, что они могут помочь в поисках аналогии. Например, тех же орков оно назвало орками потому, что на местном эльфийском языке для их обозначения использовали слово, обозначающее хищника, но не в общеупотребительном значении этого слова, а в очень специфическом. Это был хищник, который стремительно нападал из-за пределов видимости. Если нападению подвергался кто-то не сильно крупный, то он сразу погибал, а если кто-то побольше, то ему наносились чудовищные раны, а хищник крутился вокруг, ожидая новой возможности для атаки. Если же объект такого нападения был очень большим и такой хищник не мог гарантированно его убить или смертельно ранить, то он мог просто откусывать целые куски мяса от еще живого существа и снова скрываться, дожидаясь новой возможности для нападения. Насколько оно сумело понять, производными от этого слова называли несколько существ: одно морское, одно чудовище, обитавшее где-то в лесах на далеком юге, и какого-то монстра из одного из подземелий. И если с монстром и чудовищем было все понятно, то вот рыба, по упоминаемым признакам, была очень похожа на хорошо известных ему акул. А акула как раз и звучит как орк или аркус. Ну а раз так, то и этот подвид людей получил от него такое название – орки. Впрочем, с самими эльфами получилось еще веселее, так как во всех языках их название звучало примерно одинаково – Альфальвик, Альвис, Альвус, в зависимости от местного произношения. А насколько оно помнило, то на земле эльфов называли Альвом. Но это так, не больше чем забавный факт, который оно отметило, ведь все равно не собиралось в угоду местным заморочкам менять уже ставшее привычным название на местное. Тем более по всем документам у гоблинов они все равно уже проходили как эльфы, так что теперь пусть живут с этим. И вот по отношению к этой странной разумной ей хотелось узнать, как называли ее подвид или возможно расу местные, чтобы понять, в каком направлении нужно думать. А пока оно выделило только несколько моментов, которые могли бы указать на их мифический аналог. Так, она имела более близкое сродство с пустотой, чем у любого из эльфов. Она была невысокого роста, любила подшучивать над окружающими, причем иногда эти шутки были достаточно обидными, а иногда даже немного жестокими, как подмешивание в крем для рук мелкой каменной крошки, почти пудры, причем еще и как-то хитро обработанной алхимией, из-за чего у применивших этот крем эльфиек на коже начали появляться кровоточащие ранки. Хорошо еще, что большая часть шуток ограничивалась намного более безобидными вещами, и даже чужие вещи она если и брала, то только для того, чтобы переложить в другое место, чтобы посмотреть, как их потом будут искать. И так как в основном шутки оставались безобидными, то оно пока не вмешивалось в происходящее. Тем более после начала обучения она вообще прекратила свои шуточки и занялась делом. И можно было предположить, что ей просто нужно постоянно нагружать свой мозг какой-то задачей, иначе она, как и любой солдат в любой армии, сама найдет, чем себя занять, и не факт, что окружающие это оценят. Так что нужно будет попросить гоблина обратить на нее свое внимание и придумать для нее какое-то дело. И кстати, демонстрируемые ей навыки очень даже неплохо сочетаются с построенным им искаженным городом. Ее вполне можно будет назначить там смотрителем, чтобы она устраивала различные приключения для авантюристов. Нужно было этот момент как следует обдумать и посмотреть, чего она сумеет достигнуть, продвигаясь до 16 этажа. Но это будет потом, а сейчас подземелье было занято созданием различного типа зеркал, в том числе и оптоволокна. А потом нужно будет заняться линзами и не забыть про линзу Френеля. Часть 102. Сегодня вечером идем вниз. Неожиданно прервал их тренировку Бер. Посмотрев на него, Микиада увидела, что тот как-то задумчиво смотрит куда-то в направлении перехода на 7 этаж. Почему так рано? Удивленно поинтересовалась она, плавно разделяя себя и протекающий через ее тело ручеек маны подземелья. Ее удивление не было наигранным. Она действительно была озадачена таким неожиданным решением человеческого парня. Ведь по факту она только-только немного научилась выполнять тренировочное упражнение, так что они даже тренироваться-то толком не начали. Они решили вернуться, и я не хочу выбирать, хватит с меня и одного раза, услышала она непонятный ответ. Хотя как, непонятный. Она подозревала, что он умеет как читать мысли, так и предсказывать некоторые события, так что этот ответ неплохо укладывался в эту парадигму. Оставалось только понять, что за выбор он уже сделал, что больше не хочет повторять этот опыт. Ну а по поводу возвращающихся и так было все понятно, это были альвы, которые ушли вниз с напарницей Бера по обучению у хранителя. И судя по всему, именно с ними и был связан новый выбор. Дроу даже стало интересно, какой же выбор он увидел, между чем и чем, что решил сбежать от этого и уйти вниз. Но сейчас это было не важно, зато важно было уточнить по поводу самого спуска. «И на сколько дней мне готовиться?» — задала она первый вопрос, а увидев скептический взгляд парня, гордо заявила: «Я сильная и могу много унести». «На месяц», — склонил парень голову к плечу, с интересом ожидая ее ответ. «Ну не настолько уж я и сильная», — Дроу сделала вид, что ничего не было. «И что мне нужно будет взять?» «Спальник, матрас, набор походной посуды, ее купишь в торговом автомате, денег тебе хватит», — принялся перечислять Бер, прикрыв глаза и как будто что-то прикидывая. «Два комплекта одежды, в дополнение к своей тренировочной, и в службе обратишься к писарю, он выпишет тебе накладную на получение комплекта доспехов». Бер на секунду прервался и окинул ее оценивающим взглядом из-под полуопущенных век. «Подаришь ему один из своих ножей и попросишь что-нибудь легкое, но прочное, и без шуток, а то выпишет тебе еще рюкзак с камнями и фиг ты от него откажешься, придется носить», — проинструктировал он ее по поводу правильного поведения. «Из оружия бери все, в том числе и свой арбалет». Замолчав, парень еще немного подумал и открыл глаза. «На этом все, остальное можешь брать по желанию, но воду и продовольствие я обеспечу». Плавным движением он поднялся на ноги. «Жду тебя после обеда на складе, а выходим сразу после наступления ночи». «Ясно», Микиада тоже подскочила на ноги и одним движением оправила одежду. «Тогда я сейчас побегу к писарю, пока народ еще не знает про возвращение остальных». Получив согласный кивок, Дроу выскочила из комнаты и легкой беззаботной походкой отправилась на шестой этаж, где сейчас и располагался штаб службы. Предстояло не только успеть собраться до вечера, но и узнать, что там будут рассказывать вернувшиеся снизу альвы. Проводив взглядом убежавшую девушку, Бер тихонько хмыкнул, удивляясь некоторой наивности вроде как взрослой и довольно опытной девушки, которая по житейскому опыту могла дать ему 100 очков вперед. Так наивно было думать, что он даст ей возможность узнать, что ее ожидает внизу или допустит сам шанс встречи с альвами. Он ведь не просто так выбрал именно это время, сегодня после наступления ночи. Дело в том, что альвы вернутся как раз ночью, и к тому времени они уже должны быть в лабиринте, на пути, который сейчас является тупиком, но после того, как альвы выйдут и лабиринт в очередной раз повернется, он будет вести как раз к центру. С его навыком нахождения пути провернуть подобное было несложно, главное заранее узнать о возвращении и правильно сформулировать задачу, те условия, на которых и будет искаться подходящий путь. Предсказать же возвращение альвов было сложно только пока они были на девятом этаже, но стоило им только начать подниматься, как дважды в день проверявший возможное будущее парень почувствовал, что они вернутся и даже оценил примерное время их появления на шестом этаже. Понятное дело, что узнал он про их возвращение не сегодня, ведь они не он, и идут хоть и быстро, но именно что идут, они бегут, так что подниматься им дня два. Сегодня же он только уточнил более-менее точное время их появления на шестом этаже. Выйдут они немного заранее, чтобы иметь запас по времени и успеть углубиться в лабиринт, так что с возвращающимися альвами они точно не столкнутся. Конечно, при желании Вайкрис могла бы ускориться и тогда они столкнулись бы на выходе, но для этого она должна специально проверить, не собирается ли он в это же время уйти вниз. А так, все что она может ощутить, это что не сможет встретиться с ним в ближайшее время, и опять только если поинтересуется этим вопросом. Но на всякий случай он будет продолжать просматривать возможное развитие событий, чтобы быть уверенным, что все пройдет именно так, как он задумал. На самом деле его нежелание делать выбор, помогать альвам и успеть вместе с ними первым добраться до следующего этажа или остаться позади, было больше наигранным. Ведь на самом деле он уже сделал этот выбор и решил позволить альвам первыми дойти до конца этажа. И дело тут было совсем не в предчувствиях, которых и не было толком, а в неплохом знании характера пещеры. Ну, по крайней мере ему хотелось на это надеяться. И вот зная про ее характер, он был совершенно уверен, что она обязательно приготовила в конце какую-нибудь гадость, которую сама считает очень смешной. Да и прошло то время, когда он стремился спуститься еще глубже. Он уже понял, что пещера не зря сделала все так, что зашедшему в нее приходится надолго задерживаться на одном уровне. Вначале тебя тормозил второй этаж и ты долго возился на первом, что вынуждало тебя есть получаемую за победу репу и пить воду из источника. И к тому времени, когда ты уже можешь нормально пройти второй этаж, Твое тело становится достаточно крепким, чтобы выдержать бесконечный коридор третьего этажа. И дальше все повторяется точно так же. Шестой этаж надолго сдерживает твое продвижение вперед, и ты долго живешь на пятом, питаясь местными продуктами и пользуясь местной водой. А потом опять все повторяется, и когда ты наконец проходишь седьмой и восьмой этажи, на девятом ты себя ощущаешь вполне нормально. Поэтому Бер был уверен, что следующий этаж снова надолго станет их местом обитания, пока они не будут готовы спуститься еще ниже. А еще он был уверен, что испытание, которое они сейчас проходят, на самом деле еще даже не оно само, а что-то вроде подготовки к настоящему испытанию, которое с наскока не удастся пройти при всем желании. Поэтому он не видел смысла стремиться обязательно попасть вниз раньше всех, а предпочитал учиться и тренироваться. И задуманный им поход нужен был не только для тренировки его ученицы, этой Микиады, Юнлинга Микиады, а и для его собственной тренировки, но не в привычных уже ролях бойца первой линии одиночки, а как наставника. Ему нужно было научиться присматривать не только за собой, но и за другими. Нечто подобное он делал еще в паре с Вайкрис, но ее у него все равно не получалось воспринимать как кого-то близкого. Поэтому он за ней хоть и присматривал, но можно сказать лениво, часто просто забывая проверить, как у нее идут дела. Но если с Альвийкой подобное отношение было вполне нормальным, ведь формально они были равны, пусть он и был старшим падаваном и многому падавана Вайкрис учил именно он, а не наставник, то вот с его ученицей так уже не годилось. Поэтому он и решил объединить нужную тренировку с подходящим моментом. Конечно, лучше было бы вначале несколько раз сразиться вместе со своей ученицей против слизней, в начале тренировочных, а потом и боевых. Но раз уж так складывались обстоятельства, то пусть так и будет. Сейчас же нужно будет сходить к наставнику и попросить у него одного из больших слизней, чтобы тот выступил в роли транспорта для продуктов и прочего имущества, которое обязательно потребуется им во время их длительной тренировки внизу. И ведь это будет таким замечательным поводом отказаться от любых предложений. Сегодня снаружи стояла практически безветренная погода. Большинство обитавших снаружи людей сейчас собрались на той стороне острова, где как раз высился каменный пик, в котором и находился вход в подземелье. И столпились они на краю, наблюдая за двумя лодками, которые болтались практически под самой скалой. Сейчас в них оставалось только по одному гребцу, задача которого была удерживать лодку на одном месте и следить за сброшенным вниз маркерным линем. Все пассажиры лодок уже давно наложили на себя множество различных плетений, активировали кучу артефактов, развернули свои ауры и нырнули под воду. Именно в этом районе, ниже уровня воды, располагался вход в подводный грот, в котором после нападения на корабль скрылся монстр. Его потом еще дважды замечали обплывавшим остров вокруг. Судя по всему, он занимался патрулированием окружающих вод. И пока он тут слонялся, другие корабли не могли спокойно приблизиться к острову, а значит, они были тут заперты и не могли получить новые товары или продать собранную добычу. Так что сегодня было решено попробовать, если и не убить его, то хотя бы достаточно сильно ранить, чтобы тот на некоторое время прекратил нападение. Ведь вскоре ожидалось прибытие очередного корабля, и никто не желал, чтобы он был потоплен. Что интересно, в этом рейде участвовали не только львы, но и орки, которые выделили для этой операции 20 опытных бойцов. Учитывая 30 альвов, двум лодкам пришлось сделать по 3 ходки. И сейчас все они были под водой, а собравшиеся на берегу люди с интересом ждали результата. Понятное дело, что там были не только люди, но и альвы с орками, но это были группы прикрытия, на тот случай, если с монстром не получится справиться и рейд будет вынужден отступить, а монстр погонится за ними. Еще один такой же отряд дежурил на пристани. Те же, кто никак из них не был задействован в операции, сидели в своих лагерях и не лезли под руку. Правда, многие люди уже тоже вернулись обратно, ведь все равно на поверхности ничего не происходило, а просто смотреть на две лодки было скучно. Но вот над водой появилась голова одного из бойцов, который тащил за собой сразу два бессознательных тела. Внешних ран на них заметно не было, так что было непонятно, что стало причиной такого их состояния. А потом начали всплывать и остальные, многие из которых помогали подниматься своим соратникам. И через некоторое время стало заметно, что вода немного покраснела, а значит, были раненые. Последними подняли 5 мертвых тел альвов и одно тело орка, выглядевшее так, как будто его пожевали и выплюнули. Впрочем, при внимательном взгляде было заметно, что и вроде как целые трупы были хорошо так деформированы. Всплывшие бойцы помогли забраться в лодки раненым и наиболее изможденным мастерам слова, после чего один из дежуривших на берегу мастеров слова пропел какую-то фразу, и паруса лодок надулись от ветра, который больше никак себя не проявлял, и сами лодки полетели к пристани. Остальные же, поддерживая друг друга, погребли туда же своим ходом, таща за собой и трупы. Как только лодки причалили к пирсу, дежурившие там альвеорки помогли выбраться из них раненым и истощенным мастерам слова, после чего переправили на берег и тех, кто сам уже не мог выйти даже с помощью. А на берегу два ведуна и несколько мастеров слова уже оказывали помощь, стабилизируя состояние тяжелораненых, накидывая исцеление на легкораненых и начиная пичкать всякими зельями раненых средней тяжести. Истощенным же мастерам слова и бойцам разносили воду с пятого этажа, которой специально запасли на подобный случай довольно много. Выгрузив раненых, лодки отправились обратно, помочь усталым бойцам добраться до единственного выхода на берег. Правда, вылавливать из воды они никого не стали, а кинули в воду специальный фал с петлями, за которые бойцы и цеплялись, накидывая петлю на грудь под мышками. Таким образом они почти не тратили сил, а вперед их тащили сами лодки. Единственным, кто отказался от помощи, был лидер орков, но он и визуально не выглядел уставшим и бодро так греб вокруг острова с приличной скоростью. Вскоре все участники рейда уже были на берегу и прикладывались к кружкам с водой, которые эльвы разносили собственноручно, не доверяя треллам орков. Впрочем, сами треллы на это не жаловались и помогали раненым воинам орков подниматься по тропинке наверх. А вот своих неходячих раненых орки уже несли сами, впрочем, как и альвы. И через некоторое время пирс опустел, даже лодки были вытащены и помещены в свой эллинг. Ожидавшая на берегу окончания рейда толпа людей была немного разочарована, ведь вернувшиеся ничего не сообщили и не продемонстрировали никаких трофеев. Единственное, что им было сказано, что общее заявление будет сделано после подведения итогов рейда. А пока им пришлось ждать, ведь на это самое подведение итогов никого из людей не пригласили. Печалька. Они убили Кенни. Дурачись, мысленно прокричала подземелье, когда последний эльф покинул затопленный порт подводных лодок. Честно говоря, для него стало настоящим шоком, что фактически небольшая группа разумных так быстро победит монстра, которого оно создавало для противостояния как минимум флотилиям кораблей. Но вспоминая, как происходило сражение, оно вдруг поняло, что на данном этапе своего развития Кракен представляет угрозу разве что купеческим корабликам. Оно даже не было уверено, что Кракен справится с нормальным боевым кораблем, на борту которого больше 50 бойцов и зачастую при поддержке магов. Конечно, при неожиданном нападении есть большой шанс утопить корабль и успеть сбежать, но стоит только ввязаться в длительную схватку и все, пиши пропало. Понятное дело, что это относилось только к кораблям эльфов и орков, у людей с магией все же все не так хорошо. Особенно его впечатлили некоторые эльфийские маги, очень тонко манипулировавшие маной и иногда даже создававшие свои конструкты сразу внутри Кракена, и наиболее сильные орки, которые под своей аурой превращались в настоящие живые реактивные торпеды. Именно эти две группы и нанесли его монстру наибольший урон, остальные же выступали в роли массовки и скорее отвлекали внимание. Хотя нужно признать, что не будь этой массовки, Кракен мог и выиграть. Но история не знает сослагательного наклонения и произошедшие события не может стать несбывшимися, так как существующая реальность есть следствие уже случившихся событий. Конечно, убийство его монстра снаружи было очень неприятной для него как подземелья вещью, так как в этом случае сформированная душа остается во внешнем мире, перерождаясь в нем уже на правах обычной души. Но, к счастью, его случай был немного другим, ведь Кракен выжил. И нет, эльфы с орками очень старались его убить, но создавая своего монстра оно предусмотрело множество ситуаций, в том числе и столкновение с более сильным противником или группой противников. Поэтому подземелье не только наделило своего монстра неплохими, как оно думало, атакующими и оборонительными возможностями, но и различными способами побега. Понятное дело, что самым первым способом сбежать было распыление чернильного облака, под прикрытием которого и можно было сбежать. Если это не удавалось сделать, то во второй фазе побега Кракен отстреливал свою раковину, превращая ее в ракетоторпеду, а сам, под все тем же чернильным облаком, только еще и с примесью его синей крови, пытался сбежать, спрятавшись среди камней и слившись с окружающей поверхностью. Добавленная в чернила кровь, насыщенная большим количеством чистой маны, должна была забить все сенсорные возможности противника, так что шанс скрыться был довольно высок. Но подземелье учло, что и это может не сработать, как оно и произошло в реальности, и тогда монстр сбрасывал шкуру. На самом деле это было всего лишь название приема, а на самом деле сбрасывал он не шкуру, а почти все тело, с большей частью мозгов, которых у него, как и у осьминога, было несколько, и даже основной мозг делился и спасалась только его часть с несколькими ядрами, благодаря которым и удалось сделать его достаточно высокоразвитым при очень маленьком объеме. И вот этот кусок мозга в крошечном теле оставлял позади остальное тело, которое продолжало сражаться и имитировать попытки сбежать, и прятался. В оставшемся же теле оставалась и жемчужина, которая явно привлекла бы к себе основное внимание. И вот именно этот механизм спасения и оказался рабочим, позволив сохранить личности душу Кракена, так что никакого убытка оно фактически не понесло. А то, что теперь нужно будет ждать, пока Кракен вырастет до своего нормального размера, так это даже хорошо, и его как раз можно будет переселить куда-нибудь поглубже. Да и вообще, не стоит его использовать возле острова, иначе во второй раз сбежать уже может не получиться. Но основной вывод из этого боя был про другое: без его поддержки его монстры пока не представляют угрозу даже для такого небольшого рейда на полсотни рыл. Оно даже засомневалось, будет ли так хорошо себя показавшее стрелковое оружие также эффективно в открытом противостоянии больших групп. Все-таки те же ауры самых сильных орков оказались на редкость прочными, а маги эльфов не только умели наносить прямой урон своими плетениями, но и выставляли очень даже неплохие щиты. Да и под водой, как оказалось, что одни, что другие действовали очень даже свободно. Так что стоит заранее пересмотреть предстоящие сражения на затопленном уровне безопасности 15 этажа не только в сторону облегчения, но и в сторону усложнения. Но был у этого сражения и другой момент. Эльфы и орки обнаружили в оставленном теле, после того, как они его таки добили, жемчужину. К сожалению, никакой драки из-за нее не случилось, но теперь стоит подумать о том, как выращивать тут новых монстров. Ведь так как нулевой этаж хоть и был частью подземелья, но находился за пределами некой границы, то и создавать там монстров оно не могло, а могло их туда только переправлять. Ну или как в его случае, создавать маленького монстрика в лаборатории, а потом выращивать его до нормального размера уже на нулевом этаже. Но из-за этого так можно было выращивать только настоящих живых монстров, а вот биоробота сделать не получится, ведь те не имеют функции роста и самовоспроизводства, а живых монстриков жалко. Это ведь внутри подземелья монстры могут перерождаться, сохраняя себя, хотя многие подземелья с этим не заморачиваются, а каждый раз создают новых живых существ, а возрождают только некоторых, особых монстров. В открытом же мире все монстры будут погибать точно так же, как и остальные живые существа. И единственным способом для монстра переродиться, была привязка к месту силы. Это мог быть как локальный мощный источник маны, так и обитель бога, а вот сами подземелья на эту роль, к большому сожалению, не подходили, так как их защита, придающая стабильность их границам и очень сильно ограничивающая возможности внешних сил по вмешательству в то, что происходит внутри, являлась их же ограничителем, мешая проявлять свое влияние вовне. То есть это был встроенный богами при создании механизм собственной безопасности, чтобы не породить собственных конкурентов. Так что или придется смириться, что выпущенные во внешний мир монстры будут гибнуть, и даже могут быть украдены и присвоены каким-нибудь богом или другим сильным духом со своим местом силы. Или все же придумать, как дать своим монстрам такое место силы и обеспечить им возможность возрождаться. Но с местами силы была одна проблема, за ними постоянно охотились, а значит нужно еще и как-то будет обеспечить его безопасность от всяких левых личностей. Часть 103. Закончив писать, Викинит устало откинулся на спинку кресла и помассировал виски. Он уже третий день обходился без сна, стремясь наконец закончить свой труд по систематизации учебного процесса. И все эти три дня он сидел на стимулирующих и питательных зельях, и поддерживающих и восстанавливающих плетениях. Но из-за такого интенсивного их применения даже самые высококлассные средства уже стали давать сбой, а организм начал демонстрировать признаки отравления. Пока это было не критично и все можно исправить хорошей едой, крепким сном и прогулками в парке среди фонтанов и прудов, так что мужчина решил пока эти признаки проигнорировать. В конце концов у него осталось последнее дело, Нужно было отнести его работу для вычетки библиотекарю. Идея привести обучение к единому стандарту не была чем-то новым. Фактически эта мысль появлялась у любого, кто пытался открыть школу, даже если он до этого ничего про организацию учебного процесса не слышал. Но то, как глубоко может уходить эта систематизация, насколько правильно созданная схема обучения упрощала жизнь учителям, было действительно открытием. Причем все перечисленные в наставлении моменты так были известны и понятны любому льву, занимающемуся обучением. Ведь, казалось бы, любому понятно, что учить группу, а то и несколько групп учеников удобнее, если они будут читать одинаковую литературу. Это понимали все. Но точно так же эти все допускали одну на всех ошибку, желая обучать только по собственноручно написанным книгам, считая, что только они знают, что нужно читать их ученикам. Из-за этого каждая школа создавалась не как именно что учебное заведение, а как место передачи личного опыта одного конкретного разумного, который не факт, что был верным. При этом две школы вполне могли преподавать в чуть ли не противоположных направлениях и опираться на противоречащие друг другу концепции. Таким образом, выходцы из этих школ зачастую были не способны понять друг друга. Альвы уже давно поняли ошибочность подобного подхода и ввели единые правила обучения, в которых было перечислено, что именно должны были знать ученики и на какие концепции опираться. Но даже они не дошли до полной стандартизации учебного процесса, в ходе которого происходит выявление потенциально перспективных учеников, которым уже можно предложить посещать факультативные занятия, а то и вообще давать им личные уроки. Тут же он познакомился с идеей полной стандартизации учебного процесса, с разделением занятий на разные темы, по каждой из которых существует собственный учебник. Причем все учебники создавались не силами одиночных исследователей, а специально сформированными группами, которые использовали только доказанные и проверенные факты. А для всяких непроверенных теорий и личных мнений существовали те самые факультативы и индивидуальные занятия. И вот, ознакомившись с новой методикой организации учебного процесса, с методами правильной организации учебных материалов, в том числе и учебников, с примерами организации документов для фиксирования результатов учебного процесса, методами проведения проверок знаний учеников, Викинит решил создать теоретический труд, который бы объяснял необходимость разработки подобной системы обучения. Да-да, он не решился замахиваться на создание самой системы, ведь в этом случае была большая вероятность того, что остальные зарубят ее из принципа, чтобы он не стал ее автором. Вместо этого он решил поднять вопрос необходимости чего-то подобного и организации советом специальной группы, которая бы изучила этот вопрос и вынесла решение, нужно ли это или нет.